Кое-что про жизнь. В школе Васю звали только по фамилии. С первого дня Перепелкин да Перепелкин. Виновата в этом Инга Матвеевна. Но, может быть, и сам Вася виноват, но она все-таки больше. 1 сентября высокая учительница с длинным красивым лицом и немигающими глазами стала знакомиться с первоклассниками. Отчетливо сказала, что будет вызывать каждого по списку, и каждый вызванный должен вставать и говорить «я». И началось. «Аннушкин Петр. Я». «Барбарисова Наталья. Я». «Вовченко Валерий. Я». «Не я, а твердо я». «Ага, я». «О, Господи!» «Гришина Вероника». Вася уже хорошо знал алфавит и терпеливо ждал букву «П». И вот... «Панченко Маргарита! Я! Пере... Палкин Василий!» Никто не отозвался. «Что такое? Я сказала Перепалкин! Нет такого!» Вася подумал и нерешительно встал. «Может быть, Перепелкин? Тогда это я!» «Ты, Василий?» «Конечно, Василий!» — разъяснил он непонятливой Инге Матвеевне. «Только не Перепалкин, а Перепелкин!» «А если там написано «Перепалкин», тогда это не я. Посмотрите, пожалуйста, дальше. Может быть, там есть еще и настоящий я?» «Никого больше там нет. Перепалкин Василий. Значит, это ты?» «Да, но только я не...» «Я поняла. Видимо, здесь перепутались буквы, вот и все. Невелика разница. Сядь!» Вася не сел. «Нет, разница очень велика», — терпеливо разъяснил он, потому что любил ясность. «Фамилия Перепалкин — это, видимо, от слова «перепалка», то есть когда люди спорят и ссорятся, а Перепелкин — от слова «перепелка», птица такая. Перепелки живут в полях и лугах. Если птенцам перепелки грозит опасность, она притворяется раненой, бежит под носом у охотника или зверя и уводит его от гнезда. Нам про это еще в детском саду рассказывали». Инга Матвеевна приоткрыла рот и, наконец, мигнула. И сообщила, что здесь не детский сад, а школа, которая скоро станет гимназией, и словесные перепалки между учеником и учителем тут непозволительны. Пусть перепал Перепелкин сядет и не мешает дальнейшей проверке состава класса по утвержденному списку. Вася хотел объяснить, что вовсе не устраивал перепалку, а только пытался рассказать о разнице между ссорой и птицей. Но его соседка, Маргарита Панченко, умная девочка, потянула его за подол нового пиджачка, шепнула: «Сядь, Перепелкин, а то хуже будет». Вася не понял, что должно быть хуже, но послушался, потому что Инга Матвеевна вызывала уже первоклассников на другие буквы — Раскатов, Уткина, Юдин, Ярцева. И ничью фамилию больше не перепутала. Впрочем, и Васину фамилию она теперь всегда говорила правильно и отчетливо. Других она чаще называла по имени, а по фамилии, если только сердилась, Васю же всегда Перепелкин. Васю это не то чтобы огорчало, но удивляло. Однажды он поднял руку и спросил: «Инга Матвеевна, скажите, пожалуйста, почему другим мальчикам и девочкам вы говорите Петя, Саша, Лена, а мне обязательно Перепелкин, а не Вася?» Инга Матвеевна посмотрела, не мигая, и сухо сказала: «Потому, Перепелкин, что у нас в классе еще три Васи. Я не хочу, чтобы вы запутались». «Но ведь Копейкину, Мохову и Сергиенко вы говорите Вася, а мне никогда». «Дело в том, что эти Васи не рассуждают так много, как ты. Сядь, пожалуйста, все слушайте домашнее задание». Вася не сел сразу. Хотел еще разъяснить Инге Матвеевне, что он вовсе не рассуждает так много, это во-первых. А во-вторых, имя человека и любовь к рассуждению никак не связаны друг с другом, потому что... Но Маргарита Панченко привычно дернула его за полу. «Сядь, Перепелкин. Опять скребешь на свою голову». Все ребята в первом «Б» тоже звали его по фамилии, как учительница. Видимо, сперва брали пример, а потом привыкли. В конце сентября состоялось родительское собрание. Васины мама и папа пришли на него вдвоем. Инга Матвеевна стала рассказывать родителям, как обстоят дела в первом «Б», кто как себя ведет, кто учится старательно, а кто не очень. Про Перепелкина сказала: «Не глупый мальчик, да, но то и дело пытается рассуждать, где надо и где не надо». «Простите, но 7-летнему мальчику, наверное, еще трудно разобраться, где рассуждения нужны, а где нет», — осторожно заметила мама. Инга Матвеевна ответила, что «если трудно, незачем этим заниматься вообще. Главная задача первоклассника — сидеть и внимательно слушать учительницу». «Но мне казалось, что способность к рассуждению — одно из свойств, которые школа должна прививать своим питомцам», — осторожно сказал папа. «Это свойство они обретают самостоятельно, причем слишком рано и в больших количествах», — сообщила Инга Матвеевна. «А как быть учителям? У меня в классе 28 человек, и если с каждым я буду пускаться в словопрение, как вести уроки?» Мамы, папы и бабушки сочувственно загудели. «В самом деле, как?» «Взять того же Перепелкина. Недавно поднимает руку и задает очередной вопрос. Почему все должны учиться чтению по букварю, если многие дома уже читают толстые книжки? Я говорю, потому что такая школьная программа. А он: но ведь люди все разные, значит и программы надо сделать разные. Представляете, какой министр просвещения? Где я возьму отдельную программу для каждого? Есть утвержденные учебные планы». «Да», — неторопливо произнес папа. «Я не понимаю, что вы хотели сказать вашим «мда», — спросила Инга Матвеевна. «Я хотел сказать «мда», — сухо разъяснил папа. Дома родители заспорили. Мама сказала, что своим глупым замечанием папа навсегда испортит ребенку школьную жизнь. Учительница станет отыгрываться на мальчике. «Но что я сказал? Одно коротенькое слово». «Это коротенькое слово обойдется Василию длинными бедами на долгие годы. Она и так его не жаловала, а теперь...» «Но разве я виноват, что она такая думает, что детей надо стричь под одну гребенку?» «Это не она, а вся школьная система. Иди со своими претензиями к министру или президенту. А учителя — несчастные люди. У них крохотная зарплата, а в классе каждый второй — дебил». Папа сказал, что можно он пойдет к президенту завтра или на той неделе. А сейчас он чертовски устал и хотел бы просмотреть передачу «Футбольный клуб». Мама сказала, что футбол всегда интересовал папу больше собственного ребенка. Папа сказал, что не всегда, а по субботам. Мама сказала: «Василий, марш к себе! Нечего слушать, как отец говорит глупости!» Вася ушел за ширму. Там стояло навсегда раздвинутое кресло-кровать с Васиной постелью и письменный столик с лампой под желтым пластмассовым абажуром. Вася сел к столику и стал включать и выключать лампу. За окном синели ранние сумерки. Деревянная ширма, старинная, подарок тети Томы, когда Вася родился, была с окошечками, затянутыми разноцветной бумагой. Тугая бумага усиливала любой звук, называется резонанс. Каждое словечко родительского скандала было слышно даже лучше, чем в комнате, хотя мама с папой старались приглушать голоса. Впрочем, Вася и не слушал, он все знал заранее, наизусть. Эти ссоры, с чего бы ни начинались, раскручивались по одному плану. В конце концов, мама обязательно скажет, что незачем было жениться и заводить ребенка. Папа ответит, что ребенок у него замечательный, а вот мама его, то есть Васина, при всех своих положительных качествах кого угодно отправит на тот свет своей женской логикой. Вася знал, что вообще-то логика – это наука о рассуждениях, но женская логика кажется наоборот. Наступит момент, когда мама сильно округлит ставшие мокрыми глаза, это не видно из-за ширмы, но Вася знает, и спросит полушепотом: «Ну почему? Почему ты так меня ненавидишь?» А папа скажет: «О, Господи!» Уйдет на кухню, сядет на табурет за холодильником и закроется газетой «Спортивный бюллетень». Сейчас Вася не стал ждать такого финала. Он скользнул из-за ширмы, оказался в коридоре и позвонил тете Томе. «Можно я у вас посижу?» «Посиди, посиди, голубчик. Что, опять поругались?» «Можно я посмотрю журнал?» «Посмотри, посмотри, и чего их мир не берет? Культурные люди, с высшим образованием, со стороны поглядишь, сердце радуется, какая пара, а порой, ну ты не горюй, помирятся». «Да знаю я». «Они, конечно, помирятся, и будут улыбаться друг другу и виновато поглядывать на Васю. И так пройдут день-два или неделя, а потом... И опять надо сидеть у себя за ширмой или ускользать к тете Томе или стать там растрепанную подшивку журнала «Живописное обозрение». Журнал ужасно старинный, достался тете Томе еще от ее бабушки. Читать его трудно, всякие там старинные буквы, однако картинки интересные. Например, есть рисунок под названием «Соперники». Там по бурному морю мчится корабль с белоснежными парусами, а рядом с ним, у верхушек мачт, старинный самолет с полотняными перепончатыми крыльями, тоже белыми, как паруса. Вот такие были самолеты 100 с лишним лет назад, как птицы. Кто кого перегонит? Вася был за парусник. А на самолет он смотрел с тревогой. Может, этот легонький аэроплан сперва и окажется впереди, но надолго ли? Ведь корабль может под ветром бежать сколько угодно, а в баке самолетного мотора много ли горючего? Не случится ли, что эта склеенная из рейки ткани птица не дотянет до берега, и тогда что? Волны-то вон какие! Инга Матвеевна не стала отыгрываться на Васе, но и не хвалила за успехи. «Хорошо, что в первом классе не ставят отметок», — говорила она, «а то быть бы Перепелкину сплошным троечником. Лучше бы он не рассуждал по всяким пустякам, а постарательнее думал над задачками». А он больше и не рассуждал. Разве что иногда, редко. Но все равно в классе считалось, что Перепелкин у нас шибко умный. Наверное, поэтому и крепкими друзьями-товарищами он не обзавелся. Хотя и ссорился редко. Его почти не задирали и не дразнили, потому что Инга Матвеевна однажды сказала: «Пожалуйста, не обижайте Перепелкина, с плаксами надо быть осторожными». Это было неправильно. Никакой он не плакса. Случилось, правда, что раза два пускал слезу от вредной дразнилки или от крепкого ушиба. Но с кем не бывает. Но рассуждать с Ингой Матвеевной на эту тему Вася не стал. Тем более, что Маргарита Панченко посоветовала шепотом: «Не связывайся, плюнь». В общем, доучился Вася в первом Б до летних каникул. Дотянул, как говорится. Каникулы были замечательные. Во-первых, очень длинные, во-вторых, очень интересные, потому что Вася с мамой и папой ездил в город Бердянск на Азовском море к папиным друзьям. Там прожили среди южного приморского тепла целый месяц, а кроме того, по дороге заезжали в Москву, где Вася тоже насмотрелся много чего интересного. И самое замечательное было то, что родители в поездке почти не ссорились, всего 4 раза. Домой, в родной город Осинцев, вернулись только в начале августа. Но и здесь Вася не скучал. Было тепло, как на юге. Можно гулять целыми днями. И Вася гулял. Осинцев — не очень большой город, но и не очень маленький. Некоторые кварталы его большущие и многоэтажные, как в Москве. Но к таким кварталам там и тут жмутся другие, старые, одноэтажные. Рядом с Васиной новой девятиэтажкой тянется заросшая лопухами луговая улица с бревенчатыми домиками, палисадниками и огородами. Неподалеку много пустырей с чертополохом и полынью. Пустыри пересекает овражек, в котором воркует среди ивняка и осоки ручей. В осоке живут веселые лягушата и пожилые добродушные жабы. Иногда Васе кажется, что обитают во вражке и мелкие ручейковые гномы, хотя ни с одним он пока не встречался. На пустырях и в зарослях можно играть одному, в путешественника среди всяких неведомых джунглей. А еще среди пустырей попадаются поляны с невысокой ровной травой, где знакомые ребята гоняют футбольные мячи. Вася с ними тоже гонял иногда. Правда, не очень у него получалось, и некоторые мальчишки ворчали, что этот мелкий только путается под ногами. Но шестиклассник Вовка Садовкин, Васин сосед и авторитетная личность, решительно потребовал: «А ну, кончай базар! Должен же человек учиться!» И у Васи от благодарности даже защипало в глазах. А еще папа брал Васю на работу в институт керамики. Там бородатые молодые сотрудники учили коллегу Василия обращаться с компьютером, показывали всякие игры. Целую неделю Вася был от этих игр без ума. Уговаривал маму и папу купить хоть самый простенький компьютер, чтобы заниматься с ним дома. Папа обещал подумать, а мама округлила глаза. «С такими безумными затратами мы до конца дней будем жить в нашем однокомнатном курятнике без телефона и без приличной мебели». Впрочем, скоро компьютерные забавы Васе приелись. Они были похожи одна на другую. Там все время надо было куда-то бежать, кого-то догонять, в кого-то стрелять, чтобы тебя самого не пострелили или не взорвали. И Вася наконец почувствовал, что старенький домашний видик ему дороже. Можно снова и снова смотреть ленты про Буратино, Тома Сойера и Маугли. А еще лучше читать про этих замечательных ребят книжки. Мама с папой, поругавшись очередной раз, уснут, а ты приткнешься к столику, заслонишь лампу картонкой, чтобы не просвечивала сквозь ширму, и окунаешься с головой в знакомые, но все равно чудесные приключения. Потом опять пришел сентябрь, и Вася оказался во втором «Б», но ненадолго, потому что случился скандал. Дело в том, что в класс поступила новенькая, Мика Таевская, славная такая. Когда Вася смотрел на Мику, у него внутри делалось тепло и пушисто. Глаза Мики были похожи на коричневых бабочек. Если Мика взмахивала ресницами, казалось, что бабочки машут крыльями. Конечно, Вася стеснялся своих чувств и перед Микой, и перед ребятами, и даже перед собой. А Мика на него почти не смотрела, потому что чего на него смотреть? Самый обыкновенный, ни красоты в нем, ни героичности. Тощий, с худым треугольным лицом, с непонятно какими глазами, то ли серыми, то ли жидко-карими, с белобрысыми длинными прядками, и рот постоянно приоткрыт и округлен, будто от удивления. Вася перед зеркалом сердито сжимал губы и отворачивался от своего отражения, но про Мику все равно думал постоянно. На третий день таких мыслей Вася рассудил, что под лежачий камень вода не течет, победил нерешительность и написал письмо. «Мика, ты мне очень нравишься. Давай дружить, если ты захочешь. Я могу провожать тебя после уроков домой и носить твой ранец, если тебе тяжело. И если тебя кто-нибудь затронет, буду за тебя заступаться. Я, по правде сказать, не очень смелый, но все равно буду, если надо, честное слово. Твой одноклассник Перепелкин Вася». А в конце приписал две стихотворные строчки. «Ты хороший человек, буду я твой друг навек». В тексте не было запятых и попадались ошибки, но, в общем-то, письмо как письмо не хуже всех тех, что пишут в таких случаях, по крайней мере, понятное и честное, не правда ли? Вася разыскал в подзеркальном ящике чистый конверт, даже с маркой, запечатал бумагу и потом всю ночь неважно спал от волнения. На завтра в классе он незаметно сунул письмо в Микин ранец. Это было на первой перемене. На других переменах он боялся близко подходить к Мике и смотреть на нее. А на уроках смотрел. На ее затылок с темными кольцами волос и на красный с белыми горошинами бант. Мика сидела на первой парте, а Вася на третьей. Мика ни разу не оглянулась. У Васи все больше чувствовалась под сердцем нехорошая пустота. И оказалось, что не зря. В начале четвертого урока Инга Матвеевна достала из классного журнала белый конверт с зеленой маркой, и Вася сразу узнал его. Инга Матвеевна устремила на Перепелкина взгляд. «Перепелкин, это твое сочинение?» Вася понял, что сейчас умрет, но умирать надо с достоинством, не прячась в заячьей норе, а как на поле боя, даже если ты, по правде сказать, не очень смелый. Это подтвердит вам герой из любой книжки, и Маугли, и Том Сойер, и юный мушкетер Яшка Рыбохвостов, и даже Буратино. Вася встал. «Конечно, мое. Там же ведь подписано, чья подпись, значит, того и письмо». «Не рассуждай! Кто тебе разрешил писать такие письма?» Это был глупый вопрос. Даже детсадовским ребятам понятно, что на письма разрешения не спрашивают. И Вася сказал: «Но я же не вам его написал». «Да, ты сочинил его для Мики Таевской. Но Мика умная девочка и знает, что о всяких таких глупостях следует сообщать учительнице». Вася, не забывайте, что он собрался умереть, и ему было все равно, бестрепетно глянул в немигающие глаза. «Вы все придумали! Никаких глупостей там нет!» «Ах, придумала! Ах, нет! Тогда слушайте!» Громким голосом Инга Матвеевна отчеканила письмо. Кто-то нерешительно хихикнул. Раз, другой. Мика сидела неподвижно, даже бант ее ничуть не шевелился, и Вася понял, что все кончено. Если даже она теперь глянет на него глазами-бабочками, в душе его ничто не дрогнет. Конечно, Вася не был плаксой, и капли на его ресницах оказались случайно. Он махнул ресницами так сердито, что капли полетели во все стороны, и одна попала на щеку Маргариты Панченко. Та сидела рядом. «По-моему, это Таевская свинья и ябеда», — тихим шепотом сообщила Маргарита. «Если бы мне написали такое, я бы никогда...» «По-моему, Таевская свинья и ябеда», — отчетливо сказал Вася, глядя на неподвижный бант с горошками. Бант дернулся. А Инга Матвеевна возвысила голос до небывалого звона. «Как ты смеешь? Да я за это тебя на педсовет! И это письмо там всем!» Вася снова взмахом ресниц сбросил капли, теперь уже с окончательным бесстрашием. «А чужие письма читать нельзя!» «Учителю можно все!» «Никому нельзя!» «Кто тебе это сказал?» «Это все на свете знают, и в книжках написано. Я смотрю, ты ужасно начитанное дитя. Пусть отец и мать сегодня же явятся в школу, а ты немедленно извинись перед Микой Таевской». Вася вдруг почувствовал, что он успокаивается. Словно в нем, как в телевизоре, переключили канал с ужастика на передачу «Спокойные ночи, малыши». Он вздохнул и выговорил, глядя мимо банта: «Таевская, извини меня, что я громко сказал, что ты свинья и ябеда, и теперь все про это знают. И постарайся больше не делать таких свинств». Инга Матвеевна задышала, как старый паровоз на запасных путях. «Вон из класса! И без родителей в школу ни шагу!» Второклассники учились во вторую смену. Поэтому дома Вася недолго томился один. Почти сразу пришли с работы мама и папа. Вася собирался гордо и прямо рассказать про школьный скандал, потому что ни в чем он не виноват, ведь не замуж идти предлагал он этой Таевской, а просто подружиться по-человечески. Вот папа, например, говорил, что у него еще в детском саду была любимая подружка, правда, не мама. Но гордого рассказа не вышло. Едва мама вошла и глянула на Васю, как сразу спросила: «Что с тобой случилось?» И Вася расплакался. Взахлеб. И всю историю с письмом рассказал сквозь громкие всхлипы и отчаянные слова, что в школу больше не пойдет. «Ну и дела», — сказал папа, когда Вася наконец успокоился. Не совсем, а слегка. «Что значит «ну и дела»?» — возмутилась мама. «Твои пустые восклицания здесь не помогут». «Сейчас опять поругаются», — тоскливо подумал Вася. Но мама и папа на этот раз не поругались. Они дали Васе холодного молока, хорошее средство от слез, и пошли в школу. Вернулись родители не скоро, часа через два. Оказалось, что в школе они угодили прямо на педсовет. Он был не из-за письма, конечно, а просто очередной, но тут речь сразу пошла о Перепелкине. Подробности Вася никогда не узнал, незачем школьникам знать педсоветовские разговоры. Но все же мама проговорилась, что Инга Матвеевна негодовала. Что будет, если с 8 лет школьники начнут крутить романы, а не заниматься учебным процессом? А другая учительница, пожилая Полина Аркадьевна, сказала: «Господи, да что было, то и будет, как во все времена». А потом предложила Васиным папе и маме: «Знаете что, давайте мне вашего Перепелкина в мой класс. Я не боюсь тех, кто рассуждает. Сама такая. И место как раз есть. Юрий Кромкин уехал с родителями в Канаду». И на следующий день Вася пошел во второй А. Полина Аркадьевна была спокойная и несердитая. И ребята были невредные, не хуже, чем в прежнем классе. Правда, и здесь Васю стали называть только по фамилии. Видимо, эта привычка перетащилась сюда из второго Б, и ничего с этим не поделать. Лишь Полина Аркадьевна иногда спохватывалась и говорила «Вася» и даже «Васенька», если получал пятерку. Васиным соседом по парте оказался Шурик Кочкин. Раньше с ним сидел уехавший Ромкин. Шурик был хороший, добрый, одна только беда. Он ужасно увлекался шахматами и почти ни о чем другом не мог говорить. А Вася в шахматы играл еле-еле. Понятно было, что большими друзьями с умным очкастым Шуриком они не станут. И все же, когда на перемене подошла Маргарита Панченко и спросила: «Ну как ты себя чувствуешь на новом месте?», Вася бодро ответил: «Лучше всех!». Ему и в самом деле было неплохо. Про Мику Таевскую он почти не вспоминал. Больно она нужна. За окнами стоял чудесный, по-летнему жаркий сентябрь, а Полина Аркадьевна никогда никого не ругала. Однажды на уроке чтения на скамейке между Васей и Шуриком завозилось что-то непонятное, живое. Вася глянул и обмер. Там сидела и умывалась передними лапками крыса. Конечно же, Вася понял, что сейчас завопит и кинется прочь, но Шурик почему-то не кидался и не вопил. Он посадил жуткого зверя себе на клетчатые форменные штаны и шепотом сказал: «Не бойся, это Вовчик, он добрее всякой кошки и старый, почти все время спит». Однако сейчас этот зверь по имени Вовчик не спал, а поглядывал на Васю. Вася проглотил комок страха, сжал в себе противную дрожь и попытался рассуждать здраво. Конечно, с одной стороны, это настоящая крыса с острой усатой мордой и противным голым хвостом, но с другой, ясно, что ручная и не кусачая. И выражение на мордочке вполне славное, дружелюбное даже. «Хочешь познакомиться?» — шепнул Шурик. Вася не был уверен, что хочет. Но Шурик сгреб Вовчика и усадил на Васины брючки, такие же клетчатые. Вовчик, наверное, и не заметил разницы. Вася опять вздрогнул. Теплый кожаный хвост змейкой скользнул по голой коленке. «Мамочка!» Но что делать-то? И Вася сделал то, что полагалось. Дрожащим мизинцем погладил серо-коричневую шерстку на крысиной спинке. Вовчик снова сел на задние лапки, стал принюхиваться к пуговке на клетчатой безрукавке. Вася вздохнул и погладил опять. «Ну вот, опять ты притащил с собой несчастное животное». Оказалось, что к парте подошла Полина Аркадьевна. «Сколько раз я объясняла, что здесь у нас не живой уголок». «Да не тащил я его!» — взмолился Шурик. «Сам забрался в рюкзак. Он всегда так, спрячется в какую-нибудь сумку, чтобы поспать, а потом вылезает, где не надо». Все оживились, завытягивали шеи. Но без лишнего любопытства. Оказалось, что с добродушным крысом Вовчиком в классе все знакомы давным-давно, и никто его не боялся, даже самая писклявая девчонка Маринка Бусина. «Спрячь сейчас же», — велела Шурику Полина Аркадьевна, — «и пусть спит дальше, а ты иди рассказывать стихотворение. А если еще раз принесешь Вовчика на уроки, я вас обоих отправлю к Валерьяну Валерьяновичу». «Валерьян Валерьянович тут же помрет», — подал с задней парты самый языкастый ученик второго А Дима Шерстнев. «Он боится всех зверей мышиной породы, даже электронных». «Кто тебе сказал такую глупость?» — удивилась Полина Аркадьевна. «Брат сказал, он в 9 классе учится. Валерьян Валерьянович даже в компьютерный класс никогда не заходит, потому что там тоже мышки с хвостатыми проводами». Все развеселились. Но никто не поверил, что Валерьян Валерьянович боится мышей. Он был очень строгий и, значит, бесстрашный. Конечно же, он никого не боялся, а его боялись все. Видите, автор этой повести никак не может добраться до истории с колесом. Что это за штука и откуда? Но без рассказа о Валерьяне Валерьяновиче ничего не будет понятно. Поэтому сначала о нем.